Глава 31. Одесса, 1892 год. Братья скоро поняли, что ошиблись, думая быстро набить карманы. Старик привел их к себе в комнату, где у него была импровизированная мастерская. Познакомил с самим процессом отливки, но напрочь отказался делать более 2 монет в день. «И это многовато», — заявил он Гойдманам, на лице которых явно читалось недовольство. «Ребятки, глаза у меня уже не те. А это что значит?» «А это значит, что подделку определят довольно быстро, это во-первых. Есть еще и во-вторых. Нельзя наводнять рынок статерами, уж поверьте мне, их надо сдавать по одному, разным антикварам, иначе они просто упадут в цене. И сдавать их должны проверенные люди, такие как вы, например». Братья переглянулись. От злости у Лейбы затряслась нижняя губа. И Шепсель видел, что брата охватил приступ ярости. Рухнули надежды стать богатыми в одночасье. В отличие от горячего и недалекого Лейбы, Шепсель понимал правоту ротмистра. Ни в коем случае нельзя, чтобы их репутация пострадала. Это сразу отразится на предприятии. Хитрый мозг авантюриста заработал, как турбина парохода. Может быть, монетки и можно было сбыть небольшой партией, больше 1-2, но для этого требовался хитроумный план. Он притянул к себе своих подельников, обнял их и улыбнулся. «Нет, мы не будем мельчить, мои дорогие». Сазан заморгал бесцветными ресницами. «Но я же объяснил, ты меня не дослушал». Младший Гойдман обнажил хищные мелкие, как у шакала, зубы. Он сам напоминал хищное животное. Глаза загорелись необычным блеском, ноздри тонкого носа раздулись. «Мы не будем мельчить. Мы подсунем им такую огромную дулю с маслом, что они не только сомневаться не будут, они будут пищать от восторга. И это будет не копеечная афера. Их с нас довольно. Копеечные аферы приносят малую прибыль, но напрочь уничтожают репутацию. Это будет Мона Лиза». Лейба и Сазонов открыли рты и оба стали похожи на только что выловленную рыбу. Старший брат ничего не понял. «Причем тут Мона Лиза?» Он знал, что когда-то Штерн подарил Шепселю книгу с репродукциями из Лувра. Младшему очень понравилась Джоконда. Он мог разглядывать ее часами, восхищаясь кистью мастера. «Погляди на нее», — говорил он Лейбе, — не разделявшему его восторга. «Знаешь, почему она столько веков поражает людей? Потому что великому Леонардо удалось постичь секрет, как с помощью кисти передать мельчайшие подробности. Посмотри на ее глаза. Они как у живой женщины. Они блестящие и влажны. Взгляни на ее нос с розовыми отверстиями, на алые губы, на чудную шею. Мне кажется, я вижу, как пульсирует жилка вон там, в углублении». Лейба напрягся, но не мог разглядеть ничего сверхъестественного. Глаза как глаза, губы как губы. Разве один Леонардо смог так здорово написать портрет какой-то там бабы? Яков Нахумович тоже неплохо рисовал. «Да черт с ней, с этой Лизой! Сейчас его интересовала не ее земная красота, а совсем другое. Как картина известного художника связана с крупной аферой?» Ротмистер же, в отличие от Лейба, особо не цеплялся к словам своего подельника. Он смекнул, что «Мона Лиза» добавлена для красного словца и с восхищением смотрел на Шепселя. В том, что этот пронырливый одессит провернет аферу века, старик почему-то не сомневался. Шепсель окинул друзей насмешливым взглядом, думая, что ни у одного не мелькнуло даже мысли, что он простой одесский парень, собирается обмишурить крупный музей мира. Да, самый крупный. Лувр, где и находилась его любимая картина. И с сегодняшнего дня это станет целью в его жизни. Он создаст экспонат, достойный Лувра, и никто не догадается о подделке. Шепсель еще не знал, как это сделает, но был уверен, что у него все получится. Нужно только все хорошо обдумать, а пока довольствоваться тем, что есть».